Эта полузатворническая жизнь, боязнь принимать живое участие в событиях, боязнь сноситься с важнейшими деятелями государственной жизни, да и сама невозможность сноситься с ними, ибо, конечно, они почтительно удалялись от опальной и потому опасной цесаревны, все это должно было препятствовать умственному развитию и развитию энергии Елисаветы. 10 лет ей предоставлено было жить одним чувством. Указывали на ее фаворитов, но не согласно с характером нашего сочинения упоминать о делах и людях темных, не имевших влияния на ход исторических событий. Мы должны упомянуть о фаворите Елисаветы Алексея Григорьевича Разумовском, сыне простого казака, взятом в придворные певчи. Утверждали, что Елисавета была с ним обвенчана. Разумовский был человек без способностей и без энергии, но, будучи доволен своим выгодным положением, не вмешиваясь в дела, он не вредил никому и ничему. И этого уже было очень много, и мы обязаны отдать честь Разумовскому, сказавши, что он, как фаворит, представлял противоположность фавориту Анны Берон. До нас дошла только одна жалоба на Разумовского, что он был непокоен в хмелю, но, как видно, невыгоду от этого беспокойства чувствовали люди очень близкие, которые умели вознаградить себя за претерпенное. Из будущих важных деятелей при дворе цесаревны находились двое братьев Шуваловых, Александр и Петр Ивановичи, и Михайло Ларионович Воронцов. Эти люди уже принадлежали ко второму поколению русских деятелей XVIII века, причисляя к первому птенцов Петра Великого, непосредственно им вызванных к деятельности, им воспитанных. Шуваловы с товарищами были дети тех отцов, которые являются при Петре, некоторые в довольно значительных должностях, но не первостепенных. При дворе цесаревны давно уже занимал видное место медик Лесток. Вызванный при Петре Великом в числе других, надобных по своему искусству, иностранец Листок при Петре же был сослан в Казань по жалобе на неосторожное поведение его с дочерью одного придворного служителя. По возвращении из ссылки он опять является при дворе, и по смерти Екатерины I мы видим его именно при дворе цесаревны Елисаветы. Деятельный, веселый, говорливый, любивший и умевший со всеми сблизиться, всюду обо всем разведать, Листок был дорогой человек в однообразной жизни двора опальной цесаревны. Но кроме развлечения, которое мог доставлять Листок в скуке, кроме привычки к человеку, необходимо близкому, как медику, Елисавета имела право полагаться на Листока. Когда в начале царствования Анны Миних по иноземству предлагал Листоку наблюдать за цесаревную и доносить обо всем, Листок не согласился. Развлечением, хотя и не совсем приятным, служили для Елисаветы хозяйственные занятия. Она должна была содержать свой двор доходами с имений, находившихся в разных местностях, доходы были незначительны, а расходы большие, по необходимости поддерживать значение высокой особы, по необходимости не отпускать с пустыми руками просителей, по необходимости являться прилично к большому двору, при котором господствовала разорительная роскошь. Понятно, что приискание хорошего управителя вотчинами было делом большой важности для Елисаветы. Это всего лучше видно из письма ее к Воронцову, бывшему в Москве в начале 1739 года. «Прошу вас, как приедете к Москве, то имейте старание, чтобы вам прямо спознать Воронина, каков он, понеже я ни на кого такую надежду не имею, как на вас, так как себе верю, понеже много апробации, апробации имела. Также и об чистом прошу уведомиться, каков он, и уведомить меня, понеже немалая остановка имеется». Об Воронине прошу вас призвать к себе и спросить от себя, не будет ли ему обидно, чтоб секретарем у меня быть, понеже он, но не в комиссарах, а я ей не знаю, который у них чин больше. И ежели он вам скажет, что он желает, то можете ему после сказать, что будто вы надеетесь, что вотчины ему все в управление вручатся, и что он вам скажет на сие. Нужно было искать хороших людей еще и потому, что смена дурных могла повести к большим неприятностям. Человек, навлекший неудовольствие цесаревны, всегда мог быть уверен, что правительство будет смотреть на него с сочувствием, особенно если он не поскупится на известия, неблагоприятные для Елисаветы или людей к ней близких. Вот любопытное прошение Елисаветы императрицы Анне, написанное в 1736 году и подписанное «Вашего императорского высочества послушная раба Елисавет». «Понеже бывший в моей канцелярии судьёю Степан Корницкий, приступя вначале должность христианского закона и забыв показанное от меня ему благодеяние, а наипаче презрев указы вашего императорского высочества, всякие непорядочные дела отправлял, многие взятки с крестьян и с других людей брал и затем упущал доходы, получаемые из деревень, волочил многих челобитчиков, ходя с делами напрасно, и во всю бытность свою ни единого дела к окончанию не привел, посылаемые мои указы в канцелярию не токмо по оном исполнении чинил, но в одном из них выскреб написанную речь и переправе написал, как ему надобно было для его пользы, которое его преступление великого наказания достойно по указам вашего императорского высочества. Еще в самом следствии о управителе Виссинге, на которого показано было на несколько тысяч рублей похищенных денег, делал ему всякое похлебство, брал взятки и с резолюций моих посылал к нему точные копии и многие другие бесчисленные продерзости являл. Я велел его взять под караул, чтобы сдал порученные ему дела, и посем, исследовав о нем, хотел донести вашему императорскому высочеству, что с ним повелите указом учинить. А он и арест ему для того учинил без соизволения вашего императорского высочества, надеючись на сие, что всякий помещик может так поступать своим подчиненным, ежели пред ним явится в похищении. И он и... Корницкий освобожден по указу вашего императорского высочества через генерала Ушакова. И он и мне все сносно, токмо сие чрезмерно и чувствительно, что я невинно обнесена пред персоною вашего императорского высочества, в чем не токмо делом, но ни самой мыслью никогда не была противна воле и указам вашего императорского высочества, ниже впредь хочу быть. Того ради... Для оправдания моего пред вашим императорским высочеством всепокорнейше прошу всемилостивейше приказать о нем исследовать или его возвратить ко мне, где по окончании следствия о всем нижайше донесу сама вашему императорскому высочеству. Участие страшного Ушакова в деле показывает, какое значение придавалось ему, по крайней мере, в начале. Могло быть, что Корницкий позволял себе подобные поступки в надежде на сильное покровительство, будучи агентом Ушакова.